Глава 24. Пока властелин спит. Проклятый Ренарин. Лейфер отбросил в сторону колбу с мутной жидкостью, и та противно звякнула. Принесла же нелегкая, еще и ни одного. Демонов с собой притащил. Ладно бы демоны, а эльфы? Давно у Лейфера не было подопытных эльфов. И если бы не присутствие короля, эти бы сгодились. Но, увы, придется отпустить. Хотя можно будет отправить наемников, чтобы по дороге один из спутников Ренарина исчез. Вот старый король был силен и заинтересован в успехах своего верного сторонника. Даже материалы для исследований поставлял сам. А этот? Тьфу, а не правитель. Лейфер в сердцах сплюнул и открыл дневник наблюдений. Эх, жаль, с темным перестарался. Умрет мальчишка, а ведь такой экземпляр. Сами виноваты, вместе с Фейри. Не надо было злить. Увы, как и все демоны, Лейфер был подвержен припадкам злости. Подумаешь, надавил больше, чем надо. Так нет же, темный властелин оказался хрупок. А еще целитель называется. Зато у Лейфера остался Фейри. Того ничем не прибьешь, проверено. Что только Лейфер не испытывал, и магию, и весь арсенал пыточный. Казалось бы, в чем там держится жизнь? А нет, держится. И Фейри упрямо выбирался из могилы, а затем сбежал. И кто помог? Родная племянница. Не иначе, как совратил подлец. Хорошенький же, как картинка. Жаль дуреху, но подопытного материала всегда не хватало. Стук в коридоре и выкрики стражи заставили Лейфера подняться из-за стола. Он терпеть не мог, когда кто-то шумит. Если только это не крики в пыточной. Впрочем, дойти до коридора демон не успел. Дверь распахнулась, впуская колоритную компанию. Так, и кто к нам пожаловал? Два эльфа? Девчонок где-то потеряли. Брат правителя, он сам, темный полуэльф и проклятый Фейри. А вот не имется-то ему. И все какие-то взъерошенные, недовольные. Неужели клопы изгрызли? «С чем пожаловали, господа?» На всякий случай Лейфер приготовился атаковать. Похоже, судьба милостивая, у него все-таки будут подопытные эльфы. «Я бы на твоем месте не сопротивлялся, Лейфер», — вышел вперед Ренарин. «Ух, как заговорил щенок». «Как ты объяснишь, что захватил правителя дружественного государства и едва не лишил его жизни?» «Правителя?» Лейфер округлил глаза. «Этого, что ли?» И ткнул пальцем в Фейри. Арти прищурился совсем как дикий кот и чуть ли не зашипел. «Хватит поясничать!» Король прикоснулся к очкам. Запугивает. «А, того темного мальчишку!» Лейфер стукнул себя по лбу. «Так он сам напросился, проник в замок, как вор пытался выкрасть ценные крылья, которых, кстати, здесь и нет, Арти. Они у твоего папочки. Но я мальчика не виню. Хотите, забирайте. А вот Фейри не отдам. Он принадлежит мне. И метка соответствующая имеется, и документы. Только я бы на вашем месте учел, что темного сюда привел вот этот зеленоглазый субъект. И он прекрасно знал, что дальше будет. Вы его мордашке не верьте». Арт попятился и скрылся за дверью. Понял, что Лейфер мог использовать метку, сволочь. Не глуп, совсем не глуп. Наоборот, излишне умен. «Лорд Лейфер, вы обвиняетесь в предательстве короны Демониума и нападении на его темнейшество Ринальда III, правителя Тервина», — размеренно проговорил Ренарин. «И приговариваетесь к смерти». «Смею с вами не согласиться, ваше величество», — усмехнулся Лейфер. «Все, что я делаю, исключительно в интересах Демониума. А исследование мне поручил лично ваш батюшка, поэтому вы несправедливы». «Зато результаты ваших исследований налицо», — ответил Ренарин. «Их достаточно, чтобы отдать вас вот этим господам, которым очень не понравилось состояние их друга». Иринарин махнул рукой. Лейфер едва успел увернуться от атаки эльфа постарше. Тот кинулся на него с таким остервенением, будто хотел сожрать. Но куда ему до Лейфера? «Расте!» — выкрикнул он, и комнату заполнил дым. Такой едкий, что все присутствующие закашлялись. Лейфер нащупал камень в стене, нажал на рычаг и скрылся в проходе. Нашли с кем тягаться. Молоко на губах не обсохло. Жаль, придется на какое-то время спрятаться. На стену обрушились удары. Ничего, она выдержит. Закалена. А вот сгустившиеся тени впереди Лейферу ох, как не понравились. Точно. Младший принц же некромант. И еще темный, от которого пахнет знакомой кровью. Не иначе, как родственничек Ринальда. Юные и глупые. Лейфер развеял первый ряд теней, но за ним вырос второй. А мальчики сильные. Второй отправился следом за первым, зато возник третий. Вот только развеять его не получилось. Потому что каким-то образом два глупых мальчишки сумели поднять тех, кто погиб в его подземелье. Они тянули к нему руки, безжизненные глаза пылали алым в темноте. Как занятно. Лейфер пробовал одно заклинание за другим. А когда понял, что все попытки бесполезны, тени схватили его и спеленали, как младенца. Что ж, такого опыта у него еще не было. А в том, что все равно выберется, Лейфер как-то не сомневался. В камине потрескивал огонь. Ветер шевелил занавески на окнах, пробираясь в щели замка Лейфера. Небольшой совет собрался в одной из замковых гостиных. Впрочем, его состав был неполным. Лайлиэль и Наариен не отходили от постели Эрина, а Энтериаль остался дежурить на дверях, чтобы слугам Лейфера не пришло в голову выступить на защиту господина. Сам Лейфер остался заперт в той самой темнице, где держал Эрина и Арта. На замок наложили новые заклинания и решили забыть о хозяине замка, пока не очнется Ринальд. Арта не устраивал такой расклад. Он старался держаться поближе к приятелям Эрина, потому что сама мысль о том, чтобы бродить по замковым комнатам, внушала ужас. А с Эрином остаться не получилось. Наариен грозно выставила нежеланного помощника за дверь. И теперь приходилось наблюдать постные физиономии присутствующих. «Что будем делать с Лейфером?» — в десятый раз спрашивал Лави. Наверное, один из самых раздражающих приятелей Ринальда. «Ждать, пока проснется Эрин», — хмуро ответил Кай. «Как бы там ни было, убивать одного из 13 я не дам», — вмешался в разговор до того молчавший король демонов. Арт взглянул на бледного высокомерного брюнета в очках и поежился. Неприятный тип. Не хотел бы он встретиться с ним при других обстоятельствах. «Он сам убийца», — напомнил младший брат Ринальда. «И что с того?» — Ринари накинул его мрачным взглядом. «Лейфер мой подданный, и мне решать, что с ним будет, точка». Арт промолчал и пожал плечами. Он вообще не понимал, зачем нужны Эрину эти личности. Они слабы. Слабее, чем может показаться на первый взгляд. И немного спутали его расчеты, поставив жизнь властелина на карту. Неужели нельзя было поторопиться? «Что щуришься, Фейри?» — обернулся к нему Ринарин. «В твоих интересах, чтобы Лейфер дышал как можно дольше. Потому что как только с тебя исчезнет метка, ты умрешь». «Как бы не так», — подумал Арт, а вслух ответил. «Увы, ваше величество, я больше не ваш подданный, и моя судьба целиком в руках его темнейшества Ринальда». Глаза Рена сузились, превратившись почти в щелки. Но вмешался Лави. «Не время спорить. Сейчас главное, чтобы Эрин очнулся. Раз мы обещали, что Лейфер доживет до его пробуждения, пусть так и будет». «Что ж, И от эльфов бывает польза. Хоть эльфов Арт терпеть не мог больше, чем темных. Он потянулся, прикрывая глаза. В такой компании стоит в любую минуту быть начеку. «Может, пойдешь отдохнешь?» — спросил вездесущий эльф. Арт даже глаза открыл от удивления. Светлый снизошел до него. «Мне и тут неплохо», — ответил с усмешкой. «Не обращайте на меня внимания. Я здесь не более чем стол или стул». «Не поясничай», — шикнул Кай. «Еще и не начинал». Арт понял, что ночь перестает быть спокойной. Даже спать перехотелось, хотя в последние дни он только и мечтал, чтобы выспаться. «Слушай сюда, Фейри!» Демон тенью метнулся к нему. «Еще одно слово, и я позабуду, что ты помогал нам спасти Эрина. Отправишься на чучело, прибью в общежитии над входной дверью». «Какие мы грозные!» Арт склонил голову на бок. «Боюсь, если ты так поступишь, висеть над дверью придется тебе. И еще неизвестно, кто до тебя доберется первым, Эрин или мой отец». «Кстати, к вопросу отцовства», — обернулся Ринарин. «Кому я обязан появлением в Демониуме такой мерзости, как Фейри с демонической кровью?» Король Демониума передвинулся в черном списке Арта с 15-го сразу на 10-е место. Нет, лучше на 9-е. «Я не собираюсь отвечать». «Могу заставить». «Ваше Величество, не надо!» Лави взял на себя роль миротворца. «Мы все не в духе, но это же не повод убивать друг друга». А эльф передвигается с 20-го на 32-е. «Мне долго ждать, Фейри?» Похоже, Ринарину мама в детстве не говорила, что есть вопросы, на которые лучше не знать ответа. «Имя моего отца — Андриан Эрион, второй с 13. Эвенгейл — это фамилия матери». «Ты сын Эриона?» У Ринарина округлились глаза. «Нет, этого не может быть. Эрион — герой войны с Фейри, он вас бил сотнями». «Не добил, как видишь», — хохотнул Арт. Чем больше слабел его хозяин где-то в подземелье, тем сильнее он становился сам. И демоническая кровь поднимала голову, напоминая, что она есть, пусть и почти спит. «Любовь зла, ваше величество. Может, когда-нибудь и вы познаете истину этого утверждения». «Но как он смог скрыть?» — не унимался Ринарин. «Эрион — ближайший соратник отца, он всегда был при дворце. Подожди, ты все это время жил в столице?» «До своего побега, да». Забавно было наблюдать, как меняется лицо прежде невозмутимого демона. «Что, ваше величество, не учуяли? Ай-яй-яй. Но и я обещал не попадаться вам на глаза и, как видите, хорошо держал слово». «Брат, может, избавим мир от вымирающего народца?» Кай покосился на Арта. «Я вам уже говорил, ваше высочество, что вы придержали бы язык». Арт начинал злиться. Проклятая метка. Не будь ее, он бы здесь не сидел. «Подождем и предъявим Эриону», — решительно ответил король. Арт довольно кивнул. «Раз Лейфер говорит, что крылья у отца, значит, придется повидаться с родителем. Да, неприятно и стыдно, но лучше, чем жить как падаль. А насчет законов Демониума?» Арт поднялся и пошел к двери. «Куда собрался Фейри?» — спросил в спину Никиас. А вот с братом Эрина Арт ссориться не собирался, поэтому вполне миролюбиво ответил. «Проведу Эринальда. От вас же толка нет». «Повтори, что ты сказал!» Кай тенью сорвался с места. «Сказал, что Эрин здесь только из-за вас». Арт обернулся и с легкостью ушел с линии атаки, а когти демона пропороли обивку двери. «Портите чужую мебель, ваше высочество, ну-ну». «Проклятый Фейри!» «Проклятый? Возможно». Арт пожал плечами. Самого иногда посещали подобные мысли. Но не больше, чем любой из вас. У меня в эти дни была уникальная возможность лучше узнать его темнейшество Эринальда. И я все время думал, зачем? Зачем ему вы, когда он прекрасно может справиться и один? Ответ, признаюсь, меня удивил. Он о вас беспокоится и дорожит вами. Поэтому теперь меня занимает другая мысль. Почему? Вы ведь яйца выеденного не стоите. За исключением разве что Никиаса. Ник удивленно моргнул. А Кай вцепился в ворот рубашки Арта, и так больше напоминавшей тряпку. Жаль, хорошая была рубашка. «Забери свои слова обратно!» — прошипел демон. «И не подумаю». Фейри упрямо качнул головой. «Просто помните, Эрин здесь из-за вас. Из-за того, что не может вам довериться. И правильно делает. Потому что когда стоял выбор между вашими амбициями, уязвленной гордостью, страхами и Эрином, вы выбрали себя. Опять-таки за исключением Никиаса. И слегка Лави. Но Лави я бы дожал». «Ты бы что?» Соседство демона становилось опасным. «Все вопросы к Эрину. А теперь я пойду. Раз уж магия немного восстановилась, поделюсь ей с Эринальдом. Глядишь, проснется раньше, чем вы меня убьете». И Арт выскользнул за дверь, ощущая поток эмоций в спину. Боль, гнев, разочарование. Какой коктейль. Смаковать и смаковать. Вот только было не до того. На самом деле сдерживаться становилось все труднее. Магия то наполняла тело, то отступала, оставляя опустошение. Метка нестабильна. И он сам недалеко ушел от метки. Энтериаль, как и обещал, дежурил у двери Эринальда. «Можно пройти?» На смену браваде пришла смертельная усталость. «Нарин просила не беспокоить», — холодно ответил эльф. «Я могу помочь». Элион сделал шаг в сторону. Вот так просто. Арт толкнул дверь и тут же ощутил едва уловимый запах отступившей смерти. Ею еще будет веять долго, пока Эрин окончательно не победит. Сам его невольный приятель лежал на кровати, белый как полотно. По лбу струились мелкие бисеринки пота. Выиграна битва, но не будет ли проиграна война? У кровати сидела сестра Лави, сжимавшая руку Эрина и по капле вливавшая в него исцеляющую магию. Старшая эльфийка расположилась у окна и смерила Арта недоброжелательным взглядом. «Доброй ночи, дамы», — кивнул Фейри. «Как он?» «Пока без изменений», — тихо ответила Лайла. От нее, как ни странно, неприязни не чувствовалось. «Позволишь занять твое место?» — попросил Арт. «Зачем?» «Затем, что ты будешь лечить Эрина слишком долго, а я могу усилить его собственный свет. Кажется, могу. Попытаюсь». Лайла поднялась и отступила. Арт почти упал на стул. Эти дни вымотали его. Едва не раздавили. Он опустил холодную ладонь на пылающий лоб Эринальда. Магия нехотя заворочилась, устремившись к пальцам. Чужая тьма сопротивлялась, зато свет радостно устремился навстречу, почуяв родственную силу. «Выздоравливай, Эрин. Это еще не конец войны». Арт знал, что не справится сам. Будь он в полной силе, смог бы, но сначала надо вернуть крылья, а отец их так просто не отдаст. Магия иссякла. Арт убрал ладони и медленно поднялся. Лайла тут же метнулась обратно. Глупая эльфийка. Пытается удержать ветер, который никому не дано смирить. «Ты в порядке?» Нарин светлой тенью отделилась от окна и подошла ближе. «Тебе тоже нужно отдохнуть». «Не сейчас». Арт упрямо качнул головой. «Если только... можно мне остаться здесь? Я много места не займу». «Хорошо». Эльфийка указала на свободный диванчик. Спасибо. К этим двум женщинам Арт не испытывал злости. Нарин чем-то напоминал его мать, а Лайлу просто было жаль. А еще в этой комнате не было страшно. Страх пронизывал замок Лейфера от основания до верхушек башен, но магия Эрина его разгоняла даже сейчас. Арт сначала сел, затем понял, что всю ночь так не высидит, подвинул под голову диванную подушечку и лег. Веки тут же налились свинцом. Он попытался бороться со сном, но не смог. Вот только даже во сне призраки прошлого были с ним.